и он бродит один. Дванов шел к Сербинову с подозрением, с расчетом упразднить из Чевенгура командированного, но, увидев его, он не знал, что дальше сказать. Дванов всегда вначале боялся человека, потому что он не имел таких истинных убеждений, от которых сознавал бы себя в превосходстве. Наоборот, вид человека возбуждал в Дванове вместо убеждений чувства, и он начинал его излишне уважать. Сербинов еще не знал, где он находится. От тишины уезда, от сытого воздуха окружающего травостоя у него начиналась тоска по Москве, и он захотел возвращения, решив завтра же уйти пешком из Чевенгура. — У вас революция или что? — спросил Сербинов у Дванова. — У нас коммунизм. — Вы слышите? Там кашляет товарищ Копенкин. Он коммунист. Сербинов мало удивился. Он всегда считал революцию лучше себя. Он только увидел свою жалость в этом городе и подумал, что он похож на камень в реке. Революция уходит поверх его, а он остается на дне, тяжелым от своей привязанности к себе. «Но горе или грусть у вас есть в Чевенгуре?» — спросил Сербинов. И Дванов ему сказал, что есть. Горе или грусть — это тоже тело человека. Здесь Дванов прислонился лбом к столу. К вечеру он мучительно уставал не столько от действия, сколько от того, что целый день с бережливостью и страхом следил за чевенгурскими людьми. Сербинов открыл окно в воздух. Все было тихо и темно, только из степи доносился долгий полночный звук, настолько мирный, что он не тревожил спокойствие ночи. Дванов перешел на кровать и уснул навзничь. Спеша за догорающей свечой, Сербинов написал письмо Софье Александровне. Он сообщил, что в Чевенгуре устроен собравшимися в одно место бродячими пролетариями коммунизм, и среди них живет полуинтеллигент Дванов, наверное, забывший, зачем он прибыл в этот город. Сербинов глядел на спящего Дванова, на его изменившееся лицо от закрывшихся глаз и на вытянутые ноги в мертвом покое. «Он похож, — написал Сербинов, — на фотографию вашего раннего возлюбленного. Но трудно представить, что он вас любил». Затем Сербинов еще добавил, что у него в командировках болит желудок, и он согласен бы, подобно полуинтеллигенту, забыть, зачем он приехал в Чевенгур, и остаться в нем существовать. Свеча померкла, и Сербинов улегся на сундуке, боясь, что не сразу уснет. Но уснул он сразу, и новый день настал перед ним моментально, как для счастливого человека. К тому времени в Чевенгуре уже много скопилось изделий. Сербинов ходил и видел их, не понимая пользы тех изделий. Еще утром Сербинов заметил на столе деревянную еловую сковороду, а в крышу был вделан с прободением кровли железный флаг, не способный подчиняться ветру. Сам город сплотился в такую тесноту, что Сербинов подумал о действительном увеличении посевной площади за счет жилого места. Всюду, где можно было видеть, чевенгурцы с усердием трудились. Они сидели в траве, стояли в сараях и сенях, и каждый работал, что ему нужно. Двое тесали древесный ствол, один резал и гнул железо, снятое с кровли за недостатком материала, четверо же прислонились к плетню и плели лапти в запас тому, кто захочет быть странником. Дванов проснулся раньше Сербинова и поспешил отыскать Гопнера. Два товарища сошлись в кузнице. И здесь их нашел Сербинов. Дванов выдумал изобретение — обращать солнечный свет в электричество. Для этого Гопнер вынул из рам все зеркала в Чевенгуре, а также собрал всякое маломальски толстое стекло. Из этого материала Дванов и Гопнер поделали сложные призмы и рефлекторы —